Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок 16. Раби Михаила бен Песах Портнара. В предыдущей версии ТЭС мы использовали много терминов на иврите. На самом деле терминология не самое правильное слово для этого. Иврит – это код, язык Каббалы. Постепенно ты будешь его знать наизусть. Не просто выучив это своей головой, а будешь узнавать, распознавая, появится путем чтения снова и снова. Ты привыкнешь к словам, вскоре начнешь узнавать их. Самое важное – это твое отношение. Учить материал – это второстепенное. Ты найдешь это в ТЭС. Самое важное, помни, когда ты читаешь, делать себя простым, маленьким, восприимчивым. И это самая сложная часть. Почему? Потому что твое эго не дает тебе этого. Это связано с твоей гордыней. Не торопись сказать, но я простой и скромный. Нам всем не хватает простоты и скромности. Какая основная идея Каббалы? Существует три элемента в творении. Что существует в мироздании и что происходит? Мы можем все это можем принести в три элемента. Боре – единая сила творения. Невра – творение. Масах – экран. Начнем со слова «боре». На каббалистическом языке мы используем это слово для создателя. Очень важно использовать слово на иврите – или слова на иврите, и слово «боре». Очень хороший пример. «Боре» – это причастие, потому лучше бы это слово было перевести как «в процессе», то есть во время процесса создания. То есть это не глагол, и под этим не подразумевается личность. Здесь мы видим процесс создания. С этого момента я буду использовать это слово вместо «единая творящая сила». Боре. И противоположное боре – это творение, и еврейское слово для творения – это невра. Невра – тоже причастие. Таким образом, в этом слове мы также видим процесс. Поэтому, когда мы говорим о творении или творящей силы, мы видим боре, противоположное невра. В Каббале мы помещаем качественные элементы друг против друга. Например, мы можем сравнить руку только с другой рукой. Одна рука может быть больше или меньше, но она остается рука. Ты не можешь сравнивать руку с, скажем, ногой. То же самое здесь. Мы всегда рассматриваем элементы, которые соответствуют. Боре – невра. Когда мы говорим о свете, в некотором смысле мы используем слово «боре». Все идет от «боре», и свет на иврите «ор». Потому мы будем все больше и больше использовать слово «ор». То, что идет от «боре», это «ор». Свет, или другими словами, наслаждение. Все наслаждения, которые мы получаем, приходят сверху. И противоположное «ор» – это «кли». И когда мы используем слово «кли», мы имеем в виду того, кто получает. Но также мы можем сказать вместо «кли» – «желание». Желание есть получатель. Слово «желание» на иврите – «рацион». И это слово мы также часто видим в ТЭС. Желание – это получать света или получатель света – «ор». Желание означает недостачу. Есть нехватка наполнения, а наполнитель – это свет. В желании – это рацион. Мы начнем с нескольких слов, но, используя их, мы достигнем самое сердце Каббалы. В каком-то смысле наша работа станет быстрее. Все виды слов больше не собьют нас с толку или не сделают нас более эффективными по причине терминологии, которая идет из нашего языка. Используя слова нашего языка, есть опасность всякого рода различия интерпретации. Когда ты видишь слово «боре», тебе не нужно больше думать о ком-то. представлять пророка, например, или о том, что вы представляете себе под словом «создатель». Не думай, что тебе теперь нужно выбросить эти представления. Это означает, что ты идешь глубже, проникаешь в истинное значение слова, чтобы достичь более глубокие слои. Очень хорошо приходит в настоящем значении терминологии. Каббалист использует слова нашего языка, потому что во всем мы должны находить сходство. Это должно соответствовать высшее с низшим. Каббалисты использовали слова нашего языка, чтобы сделать духовный мир более понятным. Свет – ор. Противоположное свету – желание. Кли – рацион. Множественное число кли – келим. Множественное рацион – рационот. Не смущайся, не думай: «Ох, теперь мне нужно учить слова иврита». Ты будешь учить, но не таким образом, как ты думаешь, потому что мы не используем интеллектуальное изучение. Когда два человека сидят друг напротив друга, один профессор, а другой плотник, конечно, профессор выучит терминологию быстрее, потому что он интеллектуал. С наименьшими затратами сил он выучит и начнет использовать слова иврита с его интеллектуальным умом. Он выработал систему мышления, и это он использует против Боре. Он защищает себя от Боре, между ним и Боре его мышление. Мышление, которое он развивал много лет. И это интеллектуальное мышление замешает Боре. Тогда, как для плотника, трудно запомнить эти слова. Он не такой образованный, как профессор. Его язык не будет таким основательным. И, может быть, ему будет трудно выучить слова. Но положительное в этом то, что он почувствует вкус духовного гораздо легче. Ты должен понимать, что Боре не делает различия между людьми. Все люди для него равны. И все они могут и будут способны учить духовное. Разве это не чудесно? Поэтому все желающие могут прийти и учить каббалу. Я никогда не спрашиваю, какое твое образование. Это не важно. Что тебе нужно, это глубокое желание к духовному. Ты должен знать о своей цели в создании. Это важно. И ничего более. Возможно, что один человек понимает очень быстро, и тогда другой человек может почувствовать себя глупо. Но ты должен знать, тот, кто интеллектуален и понимает вещи легко, не станет от этого лучше в духовном. Потому что духовное не имеет ничего общего с интеллектуальным пониманием. Он может знать наизусть, он может прекрасно знать язык и в то же время ничего не чувствовать. Помни это. Ты выучишь, повторяя и почувствовав. Таблица в письменном материале. Правая колонка. Ор – наслаждение. Келим – невра – творение. Боре – создатель. В таблице мы видим Боре – создатель. Творение, невра, наслаждение, ор – это то, что дано нам. Противоположно наслаждению мы имеем страдания. Страдания из-за нехватки удовольствия. Страдание – это нехватка удовольствия. Маленький ребенок может страдать, потому что другой ребенок отобрал у него игрушку. Это его страдание. Третий элемент – масах. Буквальное значение масах – экран. Между Боре и Неврой, между всевозможными разновидностями, должен быть масах по инструкции мироздания. Масах – это экран. Но что это значит? Над своими органами сознания человек должен своими усилиями создать своего рода фильтр. В некотором смысле масах имеет отношение к силе воли. Человек должен иметь силу воли, чтобы прийти в соответствие с качествами Боре, с духовным, с вечной силой. Как человек может прийти к такому соответствию? Только путем силы воли. И тут появляется еще вопрос. Как нам получить силу воли? приходя все больше и больше к единству, к победе над самолюбием, но чтобы прийти к победе над своим самолюбием, нам нужна сила. И в результате этой силы будет победа. И эта сила называется Масах. Первое, мы видим экран системы фильтрации. Путем этой системы мы можем прийти к Боре, к нашей внутренней, более высокой ступени. Мы идем снизу вверх. Мы уже говорили о Ман, наш запрос снизу. И благодаря этой системе фильтрации Масах сверху вниз придет Мад. Мад – это изобилие. И тот, кто поднял Ман, получит Мад – изобилие. Масах внутри творения Невра. Но Боре имеет Масах тоже. Множество Масах – это Масахим. Боре является синонимом для света – Ор, для Эйнсов – вечной любви. И желание Рацион – Боре. Чтобы мы, творение Невра, получили его свет. Потому что это его рацион, чтобы человек получал свет. Он сделал кли и рацион в человеке. Поэтому Боре огрубил свет Ор. Это огрубление света Ор, все слои этого огрубления также называются Масах. В множественном числе Масахим. В отношении творения это Масахим, для Боре это Масах. Миры – это келим, сформированные келим. Келим – это огрубление света эйнсов. На иврите слово «мир» – «олам», а миры – «оламот». Каждое желание, каждый мир, каждая ступень – это огрубление света и называется «мир» – «олам». Мы можем сказать, что кли в соответствии со светом – «мир» – «олам». И между светом и кли у нас «масахим». Масах – это экран, своего рода фильтр, чтобы дать кли возможность получить свет, ор. И в каждом мире, олам, у нас есть парцефим. Значение слова парцуф – лицо. Парцефим – это множественное, а парцуф – единственное. Это так же, как в нашем мире. Мы можем по лицу сказать, может человек получать свет или нет. Когда лицо человека темное, он не получает свет, или он не знает свет. Но когда лицо сияет, значит, свет был получен и испытан. От Эйнсов к нашему миру. Мир, где мы видим человеческую расу, между Эйнсов и нашим миром есть 5 миров. По крайней мере, 5 миров, которые являются важным для нас. Но между находится намного больше миров. Другое имя для этих миров – ступени, или на иврите – мадригот. Мадрига – единственная, мадригот – множественная. Тема нашего учения. Эти 5 миров, 4 последние, самые главные в нашем изучении. Они в некотором смысле наши келим, огрубление света эйнсов. Мы изучаем эти миры, чтобы стать восприимчивыми, чтобы получить свет ор. Мы обсуждали 3 элемента, и нет ничего больше в мироздании. Каждое событие, каждое желание, все люди, которые были, есть и будут, анализироваться с помощью этих 3 элементов. Создатель Боре, экран Масах, творение, Невра. И мы собираемся учить, как эти миры, Оламот, работают. А между Оламот есть Келим или Парцуфим. И творение Невра нуждается в келим. Иначе, как получить свет? Что бы ни происходило вокруг тебя или внутри тебя, это все для того, чтобы прийти к опыту. Мы не можем прийти к пониманию, почему вещи происходят так, как они происходят без опыта. Нам нужна наша реакция, как определенные события, чтобы прийти к пониманию. К примеру, вы читаете газету, и тебе встречается информация, которая тебя затронула. И ты начинаешь делать прогнозы, представляющие собой реакцию на то, что ты только что прочитал. Мы слышим что-то об определенном событии и чувствуем, если бы это событие произошло с нами. Но то, что мы слышим или читаем, это всегда из вторых рук. оно приходит из другого источника. Способны ли мы знать, что произошло на самом деле? Мы не можем. У нас только есть наша реакция. И что там сталось, нас не должно интересовать, потому что суть происшедшего нам никогда не будет известна. У меня есть только моя реакция на события. Наши кли также этого не знают, потому что это образовано светом, ор. Сначала был свет Эйнсов, и путем огрубления свет сформировал кли. Медленно, путем всех огрублений, образовалась кли. И кли может появиться только через масах. Масах – это противодействие. Существует некое сопротивление. И посредством этого сопротивления свет Эйнсов может огрубить себя. Не делай ошибки и не думай, что свет сам по себе огрубился. Знай, что Эйнсов, чтобы эти не было, светит всегда одинаково. Даже здесь, на Земле. Это мы те, кто не способен увидеть его, ощутить источник в его истинном самом, самом себе. Мы только можем испытать его, только путем его огрубления. Но это написано в Зоаре. Сокрытие является раскрытием. Посредством сокрытия мы приходим к раскрытию. И для этого нам нужен масах, экран. Иного пути к свету нет. Все существа здесь на Земле, включая человечество, имеем минимум его света, свет поддержания. Ты можешь сравнить это со свечой и солнечным светом. Огромная разница. Есть люди, которые испытывают свет, как от свечи. И не имеет значения, какой ты важный или богатый. Кто-то может быть великий ученый, и он испытывает небольшой свет. То это опыт свечи. Другой человек не имеет значения, кем он является или она. Когда он чувствует свет, удовольствие от его стремления, он воспринимает свет, как свет солнца. Знай, что каждое живое существо здесь на Земле имеет минимум света, данного ему от Боре. Человек может получать то, что ему дано получать, но чтобы прийти к получению света, он должен сделать масах. Только путем масаха, только путем выстраивания масаха человек может прийти к получению света. Нам ничего больше не нужно, только масах. И это главная тема в Каббала. Давай посмотрим шаг за шагом. Над нами есть свет. Мы здесь внизу, а между нами и светом масах, экран. Сверху спускается свет Ор. Существует множество вариаций света, но мы поговорим об этом позже. Тут внизу у нас есть кли, желание получить, а между этим присутствует масах. Кли не может получить свет Ор, если нет масаха. В некотором смысле ты можешь рассматривать масах в качестве посредника. Посмотри в истории или в религии. Всегда видим фигуру посредника. Эти люди построили в себе масах, экран, и передали полученное в кли людям, желанием людей. Они передали свет, потому что человек не способен это сделать сам по себе. Теперь они смогли получить свет через посредника, пророка, который создал в себе масах. Очень важно тебе это понимать, что пророк получил свет только потому, что построил свой масах. Он сделал себя восприимчивым для света. Он совершил свою духовную работу. Он построил всю систему масахим. Все силы, которые он создал в себе, он дал людям в кли. И люди килим могли получить, но в некотором смысле оно все же были невежественны. И поскольку они были так невежественны, они рассчитывали на этого одного человека, на пророка. Или в наши дни они рассчитывают на раввина, или на того, кто обладает харизмой. Они видят в нем свет. Но ты, кто учит Каббала, ты пришел учить строить свою независимую систему масахим и более не зависеть от никакого посредника. Опасность посредника образование группового духа. Мы пришли в это время, и это время – финал. Каждый из нас своими силами может создать свою собственную систему Масахим. Нам не нужен ни раввин, ни пророк, ни бог, назначенный теми, кто невежественен. Каждый человек независимый и независимо, неважно каких интеллектуальных способностей, может прийти к получению света путем своей собственной системы. Разве это не чудесно? Неважно, кто или что он есть, он может получать свет. Видишь, какой свет щедрый. В глазах Боре не существует исключений. Мы все его сыновья. Абсолютно каждый из нас, каждое живое существо, живущее здесь на земле, является его сыном. Не только евреи, мусульмане или христиане. Каждый. И когда евреи не строят масах, он не называется сыном Творца. Только в Зоаре мы можем прочитать это. И не в традиционных еврейских учениях или еще где-либо. Только в Зоаре. Религиозный человек говорит: «Боже, Господи, так далеко, так высоко, а я такой маленький». Или кто-то может сказать: «Мне это не нужно, мне не нужно создавать экран. Конечно, я верю, но строить отношения с Творцом я выстраиваю своего собственного Создателя, свой собственный свет». С этого момента я начинаю использовать все больше и больше слов еврита и неземные слова, потому что земные слова связаны с земными историями. Или он может сказать: «Мне не нужен контакт с Боре. Зачем мне? У меня уже есть контакт с историей, с Тора». Конечно, мы знаем, Боре есть во всех писаниях, в каждой книге Каббалы и в Торе. Книга Торы есть Каббала. За всеми теми историями ты можешь найти Боре, если работать над собой. Какую работу ты должен делать? Ты должен построить масах. Смотри, у тебя есть книги-источники, Тес и Тора. И все это свет для тебя. За каждым словом находится Боре. Смотри на текст, как на огрубление света. И твоя работа — распознать, сопоставить себя с текстом, читая очень медленно и глубоко. И не только это, но быть скромным и простым в то же время. Такое отношение тебе нужно для создания масаха. Тебе нужен экран, тебе нужна граница. Потому что свет должен падать на поверхность твоих рецептивных органов. И строительство твоего масаха начинается, когда ты говоришь: «Сейчас я прекращаю с получением и делаю цимцум, ограничение». Это слово цимцум — очень важное слово. Малхут Кли было первым, которое сделало цимцум, ограничение. Есть два цимцума в учении Каббала. Мы делаем только временный цимцум, но в духовном. В высшем там было два цимцума. Произошел один первый цимцум и затем другой второй цимцум. Цимцум Алеф и цимцум бет. Цимцум алеф был необходим, чтобы сделать ограничение цимцум. Это первое действие. Нам нужен цимцум в каждом исправлении желания. Первое внутреннее действие. Как мы можем произвести первый цимцум? Чтобы тебе нужно это намерение. Это может быть осуществлено только путем намерения. На иврите намерение – кавана. Говорят, что современный иврит использует 70% слов Торы. Но это неправда. Может быть, в словах, в самих словах они используют 70% слов, принадлежащих святому языку. Но они не используют святые слова святым путем. Что делает язык святым? Святое намерение – кавана. И что есть святая кавана? Это кавана отдачи. А что они делают? Так это используют святой язык для мелких разговоров, Это не имеет никакого отношения к святому языку, хотя они его используют. Мы используем в Каббала код. Этот код пришел от Авраама и Моисея и других каббалистов, кто сказал, что это святой язык. По этой причине все слова, которые мы читаем на языке Каббалы, мы должны читать их с правильным намерением, со святой каваной. Тогда это становится святой язык. Это наше намерение, наша кавана делает язык святым, и эта кавана является духовным движением. Мы тот, кто создает движение. Движение в святом, духовное приближение к качеству света, ор. Это сближение сотворенного кли и света ор. Кли творение, созданное получать, а свет ор – качество отдачи. Приближение кли к свету ор осуществляется посредством каваны, святого намерения, духовного движения. Теперь у тебя есть путь к прогрессу. Улучшения могут быть достигнуты только путем твоей каваны, твоего намерения. Твоя кавана, твое намерение не может быть куплено в магазине или подарено другом. Это труд. Каждый день ты должен иметь силу для твоей каваны. Кавана, которая ведет тебя к свету Ор. Все мы, все человечество рождено с качеством получать. Мы получатели, и теперь ты начинаешь работу, противоположную твоей природе. Тебе нужна сила, нужна кавана, правильная кавана, чтобы прийти в соответствие со светом Ор. И для этого нам нужна правильная кавана. Тебе нужно построить кавану, чтобы идти против твоей природы, желание получить ради получения, и прийти в соответствие со светом Ор, который вечный, неизменный. Свет спускается к нам, и этот свет имеет имя Ор-Ешар, прямой свет или приходящий свет. Этот Ор-Ешар касается того, что я стараюсь построить путем моих ограничений. Постарайся понять значение ограничения. Для нас ограничение значит, я построил в себе силу, чтобы ограничить себя. Нам нужна сила, чтобы ограничить себя. Человеку нужна сила, чтобы сказать «я не получаю, я прекращаю с эгоистическим получением». Если ты можешь так сказать, значит, ты построил некоторую силу, ты построил свой масах, экран над твоими органами осознания. Я ограничиваю себя к приходящему свету, свету Ор, от Боре, Создатель. Я не хочу использовать этот свет в эгоистических целях, поэтому я ограничиваю себя. Теперь, может быть, ты лучше понимаешь слово «экран», потому что такое ощущение, что экран внутри тебя. Позволь мне привести пример. Когда ты был молодым, ходил на дискотеку, танцевал и пил много алкоголя, теперь ты старше, и ты оставил это позади. Теперь ты можешь ограничивать себя. Ты не пьешь совсем или 1-2 бокала алкоголя, алкогольного напитка, тебе не нужна вся бутылка, потому что ты знаешь, что завтра у тебя будет похмелье, и это того не стоит. Ты знаешь, как это будет чувствоваться завтра, как противен ты можешь быть себе и другим. Ты знаешь, каким депрессивным ты будешь после много выпитого. Поэтому ты можешь ограничить себя. Теперь хватит. Тебе достаточно 1-2 напитков. Ты построил экран против алкоголя. Ты построил своего рода границу, точку, где ты можешь сказать «достаточно». То же самое в духовном. Все идет из духовного. Все, что существует, исходит из одного источника. Ор-Ешар спускается вниз и бьет по тебе. О, твой масах, экран. Когда ты сделал ограничение, цимцум, Ор-Ешар ударяет о твой масах. Ты сделал цимцум, потому что не хочешь получать эгоистически. Но Ор-Ешар, желание Ор-Ешар, проникнуть в тебя. Поэтому это толкает и толкает. Каждый момент, каждую минуту он хочет проникнуть в тебя. Когда ты завтра проснешься, ты почувствуешь, Ор-Ешар толкает. Ты чувствуешь это, потому что сам Боре хочет дать нам наслаждение. И ты сделал цинцум с помощью своего кли, твоего масаха, не с помощью Боре. Это само кли хочет прийти в соответствие со светом Ор, потому что в свете Ор есть кли и большее наслаждение, большее высокое существование, чем эгоистическое желание получать. Поэтому свет Ор желает проникнуть в нас, и это то, что мы испытываем каждый день снова и снова. Все твои страдания, все твои мучения приходят из-за света Ор. Свет Ор желает проникнуть в нас и потому, что мы не способны получать свет иначе, чем эгоистическим путем. Мы испытываем страдания. Точно так же, как если бы нас было похмелье. И когда у нас возникает это чувство, мы обращаемся к психиатру. Или как они сами себя называют. Все из нас испытывает проблемы, которые из нас стресс, выгорание и так далее. И все это вследствие одной причины. Мы получаем эгоистическим путем, или мы говорим: нет, я не хочу получать, с меня достаточно. Я имел достаточно страданий, и когда ты чувствуешь, что тебе достаточно, ты говоришь свету «нет». И для разнообразия ты начинаешь пить, дуть, курить и так далее. Это искусственное ограничение. Пожалуйста, имей это в виду. Человек может убежать в монастырь или в подобное место, но это только для избегания жизни. Человек избегает, потому что ему не хватает храбрости выбрать жизнь. Вот почему, когда кто-то ограничивает себя и становится больным, ощущает стресс, и все это из-за эгоистического получения. Строй свой масах. Каждое утро, когда ты просыпаешься, думай о своем масах. Знай, свет Ор желает проникнуть в тебя. Свет Ор желает дать. Но это мы сами те, кто не способен получать все наслаждения, которые у него есть для нас. Это моя личная недостача. И я стараюсь и стараюсь каждое действие, каждый поступок, который я хочу сделать, более интенсивным, чтобы получить больше света, чтобы я мог приблизиться к своему совершенству. Вот почему вначале люди чувствуют огромное давление, когда начинают учить каббала. Но наступает момент, когда они не могут остановиться, они не могут убежать от духовной работы. Они строят масах больше и больше, и выше, и выше. Человек больше приводит себя в соответствие со светом Ор. И затем внезапно становится меньше света, и человек выходит за пределы своей духовной ауры. Концентрация исчезла, и он страдает, потому что он не может получить. Он чувствует свет Ор вовне, но в то же время он чувствует, что свет там для него. Это конкретный свет, хочет проникнуть в его конкретную душу. И он знает, давление будет меньше. Давление только потому, что он не способен получать свет, потому что он все еще нуждается в исправлениях. Он чувствует Ор-Яшар, прямой свет, приходит к его масаху. Масах, который он создал произведением цинцума, ограничения, и теперь он способен отразить этот свет Ор-Яшар. Отразить означает, он чувствует свет, он чувствует силу. Но все же он не дает свету войти. Он знает, что у него нет силы дать свету войти. Это признание отсутствия силы, впервые отсутствие силы получать свет Ор. Называется цимцум, ограничение. Конечно, у тебя возникает вопрос, какая цель этого цимцума? Цель огромна, потому что человек создан для того, чтобы получать удовольствие, а не ограничивать себя. Создатель, Боре, хочет, это его желание, чтобы мы были наполнены светом Ор абсолютно. Он желает наполнить нас светом до бесконечности. Мы должны только привести себя в соответствии с его качествами. Первая ступень исправления – сделать цинцум ограничение. Но я делаю это временно, потому что у меня нет силы получать свет Ор. хотя я ограничиваю себя, я испытываю некое удовольствие. Это иное удовольствие, чем если бы я получал прямой свет Ор-Яшар. Ор-Яшар – это прямое наслаждение. Великолепное наслаждение, потому что это свет жизни. То, что приходит к нам, исходит от Ор-Яшар. Мы наполняемся смелостью от Ор-Яшар. Ор-Яшар нам только говорит кое-что, как свет приходит к нам, как свет творения приходит к Кли прямым путем, но не говорит нам ничего о его качествах. Когда мы говорим о качествах, мы говорим об Ор-Хохма. Ор-Яшар по качеству – это Ор-Хохма. Не бойся, когда чувствуешь, что теряешь нить, Ор-Хохма – это свет мудрости жизни. Ор-Хохма очень сильный и могущественный, и содержит Ор-Яшар – прямой свет. Но ты должен знать, что мы не можем получать этот свет в чистом виде. Вот почему мы должны делать цимцум. Цимцум – значит, я могу немного отразить Ор-Яшар. И та часть, которую я отражаю, получает новое имя – Ор-Хозер, отраженный свет. Это значит, я построил в себе силу не получать свет Ор-Яшар. Мой Ор-Хозер – это реакция на Ор-Яшар. Ор-Яшар и Ор-Хозер нам только дают направление света. Ор-Яшар приходит к нам сверху вниз, а Ор-Хозер идет снизу вверх. Когда мы хотим что-то сказать о качествах, мы используем другие слова. Ор-Яшар в качестве Ор-Хасидим. Качество милосердия – это свет отдачи. И свет Ор-Хохма – это свет мы должны получить. Сверху вниз этот свет должен проникнуть в нас. И Ор-Хасидим – это качество создателя самого Боре. И в каком-то смысле это его кавана, его намерение, внутреннее движение. Вся наша работа – прийти в соответствии с качествами Боре. У него есть намерение, кавана для отдачи, и мы можем, должны прийти к этому, что стать вместо получающей частью тоже отдающей. Что мы можем дать? Ты ничего не отдашь. Ты делаешь цимцум ограничения. Ты отдаешь обратно. Ты даешь Создателю Боре путем твоего цимцум вместо получения. Конечно, это цимцум только временно. Это его кавана, чтобы мы, творение, получали свет. И мы будем получать, конечно. Мы должны получать, но у нас нет силы, поэтому мы должны отражать свет Ор-Яшар. И потому, когда у нас будут силы получать правильным путем, с правильным намерением, кавана, на отдачу мы можем и должны получать. Помнишь историю про хозяина и его гостей? Ор-Хасидим, свет милости, содержит огромное удовольствие. Это удовольствие, которое испытывает Кли при отдаче. Это так же, как в нашем мире. Каждый из нас знает, как это замечательно дарить. Существуют люди, которым акт отдачи приносит такое удовольствие, что они готовы отдать все. Но, как ты уже учил, будь всегда настороже. Настороже чего? Как ты даешь? Например, ты хочешь подарить человеку очень дорогой подарок. Почему ты желаешь подарить такой дорогой презент? Это для того, чтобы потешить свое эго. Будь очень осторожен. Можешь ли ты подарить этот подарок без какого-либо значения цены? Я имею в виду, можешь ты дать только ради отдачи. Только тогда это будет настоящим подарком. И не только для получателя, но и тоже ты получишь Ор-Хасидим. Когда ты даешь, всегда проверяй, какая моя кавана, намерение. Я отдаю этот подарок альтруистически или где-то глубоко во мне есть удовлетворение, не удовлетворяю ли я эго? Это твоя работа. Таким путем ты строишь свой экран, масах. Давай, потому что это желание Творца Буре, мы называем это дарование во имя небес. Это значит, что ты только получаешь Орхас Эдим, иначе это будет очень эгоистически. Первый у нас есть цимцум, ограничение, и, соответственно, таким образом ты строишь свой экран Масах. Отдача во имя отдачи. Что это значит? Ты отражаешь свет. Существует множество различных ступеней. Мадригот в свете, различные уровни. Орхозер – отдачи во имя отдачи. Третья фаза – в конечном итоге прийти к аспекту получения ради отдачи. Это стадия алтруистического получения. Приложение урока 16. Орхозер, Орхасидим, свет милосердия. Ор-Ешар, Ор-Хохма, свет мудрости. Ор-Ешар, получение. У нас низкий уровень получения. Получать вещи просто потому, что мы хотим ими обладать. В основном материальные вещи. Ор-Хозер, отраженный свет, ограничение. Возвращается как свет Хохма. Отдача, ради отдачи. Это уже алтруистическое действие. Но существует более высокий свет. Орхас Эдим, получать ради отдачи. Алтруистическая отдача и алтруистическое получение. То, что мы делаем, это приходит в соответствии с языком, который будем использовать. Для этого нам нужно правильное намерение. Кавана на иврите. Кабала – это святой язык. И нам нужно правильное намерение. Правильная кавана. И это намерение, кавана в святости. Это движение. Мы совершаем движение в святости. Святость – это духовное объединение, чтобы прийти в соответствии с его качествами, чтобы прийти к свету Ор. Сближение между Кли и творением, которое сотворено, чтобы получать, и светом Ор, который имеет качество только давать. Это происходит путем каваны, намерением, внутренним движением. Теперь ты знаешь, как продвигаться вперед, только и исключительно путем кабалы. Ты не можешь купить кавана в магазине, ты должен собрать силы, чтобы создать свою собственную кавану, чтобы ввести свою кавану в правильное направление света Ор. Все творения созданы с качеством получать. Мы все келим для получения света, и ты собираешься сделать себя подходящим для получения этого великолепного света Ор. И эта работа действительно сверхъестественная. Нам нужно собрать силы для каваны, чтобы прийти в соответствии со светом Ор. Свет неизменен, вечен. Это мы те, кто может и должен измениться. Мы те, кто в пути. Ор-Ешар – это прямой свет, который приходит к тебе. Он приходит к тебе на то, на что есть твой цимцум. Цимцум подразумевает, что у меня есть сила. Я ограничил себя. Я ограничил себя на эгоистическое получение. Это значит, ты пошел за пределы своего сознания, за пределами своего осознания ты создал масах. И этот масах удерживает свет Боре. Только изнутри у тебя может возникнуть ощущение, что ты создал масах. Конечно, существует сравнение в нашем мире. Когда ты был моложе и много выпивал, или, другими словами, ты не имел масах, но теперь у тебя есть опыт. Больше ты не пьешь. Или только пару бокалов означает, ты построил масах на выпивку. У тебя уже есть опыт. Тебе не нужно больше пить. Ты уже знаешь вкус алкоголя. И более того, эффект от того, если пить много. Это плохо для тебя и для твоего окружения. Теперь ты построил масах на алкоголь. Ты тот, кто решает, где находится предел. Момент, когда ты говоришь «хватит». То же самое в духовном, потому что все исходит из духовного. Прямой свет Ор-Ешар сталкивается с твоим экраном, масах, образованный твоим цимцумом. Ты не получаешь свет, но свет желает проникнуть в тебя. Каждый день ты чувствуешь это. Ты делаешь цимцум, экран, и свет давит на тебя. Он желает проникнуть. Желает желание света давать нам наслаждение. Поэтому мы страдаем и чувствуем себя неприятно, потому что свет желает проникнуть в нас, и ты должен ограничить себя. В противном случае ты получаешь. Когда тебе не хватает сил получать, когда у тебя нет сил получать, но ты все же получаешь свет, у тебя большие проблемы. Существует закон. Закон мироздания Эйн Ор Бли Кли. Нет света без кли. Где нет кли, там нет света. Цимцум имел место быть из-за кли, а не из-за света Ор. Это само кли желало прийти в соответствии со светом Ор, потому что Ор внутри кли. Ор внутри кли означает великое наслаждение, высшее существование, высокий уровень получения, а не только эгоистическое получение. Поэтому свет Ор старается и старается проникнуть в нас, чтобы мы испытали это. Теперь у нас есть эгоистическое получение или не получение вовсе. Что бы это ни было, ты себя чувствуешь несчастным, ты страдаешь, ищешь любым способом смягчить это алкоголем, наркотиками и так далее. На самом деле это искусственное ограничение. Уйти в монастырь тоже хороший пример. Это убегание от жизни, чтобы не ограничивать себя. Но потому, что мы не хотим ограничивать себя, делать цимцум, мы страдаем. И это главным образом из-за эгоистического получения, когда мы однажды познаем силу Масаха. Все становится по-другому. Каждый день, когда я просыпаюсь, я должен думать о своем Масахе. И Масах означает меру, в которой я могу получить Ор Ешар. Хотя Ешар продолжает давить. Я знаю, что я не способен получить весь свет. Поэтому я стараюсь при каждом действии умножать кавану, чтобы я мог получить свет, чтобы приблизиться к своему совершенству. Теперь ты видишь, почему возникает такое огромное давление, когда ты начинаешь изучать кабалу. Ты не можешь остановиться, ты не можешь убежать, и ты знаешь, что это замечательно, потому что теперь ты собираешься создавать другие виды масахим, множественные от масах. Ты строишь более высокий масах, с которым приходишь в соглашение. И в результате ты чувствуешь меньше света вне тебя. Света над тобой становится меньше, и, соответственно, ты страдаешь меньше. Меньше страданий от неполучения. Потому что теперь ты получаешь большее. Это кабала. Меньше или остается. Но то, что остается более сконцентрированное, это конкретно для вашей души. Свет соответствует свету, поэтому ты чувствуешь меньше давления. Когда ты испытываешь давление, это потому, что ты не можешь получать. И ты не можешь получать, потому что ты не исправлен. Это то, что собирается произойти. Сначала приходит свет Ор на твой масах. Масах есть там, потому что ты сделал цимцум. Это ты тот, кто отражает свет. Отражать значит ты чувствуешь силу света, но ты не позволяешь ему войти, потому что ты знаешь, что у тебя нет силы дать свету войти. И знать, что у тебя нет силы для того, чтобы дать свету войти, есть первая ступень, называемое цинцум. Это сложно понять. Свет желает дать нам удовольствие, желает наполнить нас с его светом полностью, до бесконечности. Это от нас зависит, чтобы прийти в соответствие с ним, с его качествами, и сделать цинцум. Это первый шаг. Это первая ступень исправления, хотя временная, потому что мне все еще не хватает сил. И пока я делаю это, я испытываю удовольствие, очень сильное удовольствие. Не удовольствие от Ора Ешар, по-другому. Ор Ешар – это прямое наслаждение, очень сильное наслаждение. Это наслаждение от ощущения себя живым. И каждый из нас получает от этого света Ор Ешар. Ор Ешар выражает, как свет приходит к нам, а именно прямо сверху вниз. Но не объясняет нам о качествах. Ор Хохма – это качество. Ор Ешар в качестве Ор Хохма. Хохма – это мудрость, Ор – жизнь. Ор-Хохма очень сильный, очень мощный. Внутри Ор-Хохма Ор-Ешар. И мы не можем получать этот свет в чистой форме. Поэтому мы должны делать цимцум. Цимцум значит, я отражаю немного Ор-Ешар и отраженный свет Ор-Хозер. Таким образом, Ор-Хозер означает отраженный свет. И когда есть Ор-Хозер, значит, ты использовал внутреннюю силу. Силу не получать Ор-Ешар. Тебе известно, что творение сотворено, чтобы наслаждаться, испытывать удовольствие. Теперь ты знаешь, Ор-Хозер есть реакция на Ор-Ешар. Ор-Ешар, прямой свет, приходит сверху вниз. И по качеству это Ор-Хохма равно свет мудрости. И Ор-Хозер, отраженный свет, свет, идущий снизу вверх, и по качеству это Ор-Хасадим. Ор-Хохма приходит сверху вниз. Это свет, который мы должны получить, свет, который проникает в нас. И Ор-Хасадим тоже от Творца. И этом мы видим кли. Движение Боре с намерением Кавана. В некотором смысле мы можем заменить слово «кавана» на «орхозер». «Кавана» – намерение на отдачу. И в этом смысле «цимцум» – это акт отдачи. Ты даешь, но что ты делаешь? Ты ничего не даешь, потому что ты хочешь прийти в соответствие со светом, с Боре, с его качеством. Поэтому ты не получаешь это неполучение, это как отдача. Твой отказ, как отдача свету, только временно, потому что это его желание, чтобы мы получали. Это наше желание получать. Мы созданы с желанием получать. Мы должны получать. Мы так созданы. Но нам не хватает силы для истинного наслаждения. Поэтому мы должны отражать Ор-Ешар. И позже, когда мы построим верное намерение, намерение на отдачу, тогда мы можем и должны получать. Но это обязательно должно сопровождаться намерением давать, как в истории про хозяина и гости. Ор-Хасадим – это свет милосердия, и в нем содержится огромное наслаждение. Я испытываю удовольствие от отдачи. Существует много людей, даже в материальном мире, которые испытывают удовольствие от отдачи. Ты и я наслаждаемся от аспекта отдачи. Все мы испытываем наслаждение в отдаче. Но это очень важно для тебя знать, как ты даешь. Ты должен быть очень начеку в акте отдачи. Я могу дать кому-нибудь дорогой подарок, очень дорогой подарок. Но какое у меня намерение? Я хочу взамен получить удовольствие, потому что я подарил такой дорогой подарок. Или, может, он такой важный человек, я должен дать ему очень ценный подарок. Почему? Это мое эгоистическое желание давать. Это дорогой подарок, цена такая высокая. Мне нужно удовлетворение, потому что это было так дорого. Всегда будь очень внимателен с этим. Как ты даешь? Является ли твоя отдача потому, что желаешь дать? Только тогда это будет истинным подарком даже для тебя. Только тогда ты можешь получить Ор-Хасадим. Это и есть отдача. Когда ты даешь и получаешь удовольствие, эгоистическое удовольствие только для того, чтобы показать другим, какой ты хороший, следствием станет разочарованием. И не только разочарованием, но ты приводишь себя к более низкой ступени. Ты опускаешься, и тебе нужно проделать долголетнюю работу, чтобы снова прийти к ступени, на которой ты когда-то был. Рисунок. Смотрите в письменных материалах для урока 16.